Глава 4. Стенборо. Следующим вечером я подходил к таверне у Андора. Проухва увидел еще издали. Такого верзилу, топчущегося у входа, трудно не заметить. «Ваша светлость!» — прокричал он, кидаясь мне навстречу. «Я уж испугался, что вы передумали!» «Мать твою! Услышит это кто-нибудь из знакомых?» И ехидненько так спросит. «Когда это вы, барон, успели графом стать?» «Проуху, в последний раз говорю тебе, я не ваша светлость. В последний. А теперь ответь мне, ты хорошо подумал? Мои условия тебя устраивают?» «Да, да!» Парень радостно закивал головой. «Только это...» Он замялся. «Ваша милость, научите драться так же, как вы». «А с чего это ты, братец, взял, что я умею драться? Может, я шпагу для украшения ношу?» «Ну, это...» Он еще больше замялся. «Я вчера на мосту видел». И, помолчав, добавил. «Все». Затем, спохватившись, заверил. «Только вы не подумайте, ваша милость, я по гроб жизни никому». «То-то мне вчера тень какая-то показалась. Думал, примерещилась». «Можешь не беспокоиться, Прохор. Эти негодяи того заслужили». С тех пор я его так и называл. Прохор. А когда был злой или веселый, так вообще Прошка. В животе у парня громко заурчало. «Голодный, что ли?» «Так со вчерашнего вечера. Денег-то нет». «Ничего, Проухв. Придем домой, поешь в волю». Дома нас ждал Анри Калайн. Комната ему была уже приготовлена Мартой. Проухв тоже получил себе комнатку недалеко от кухни. Оба они остались довольны. Отужинав, мы с Анри прошли ко мне в кабинет, захватив бутылочку сливового вина и пару бокалов. Проведя весь вечер в беседе и опорожнив бутылку, мы разошлись спать, довольные друг другом. На следующий день утром принесли письмо с приглашением от герцога Илана Вандерера, отца спасенной мною Элоизы. Встреча назначена на завтра на 8 вечера. Хорошо, так тому и быть. Никаких дел на завтрашний день у меня не намечалось. Чуть позже прибыл маэстро, мой неизменный спарринг-партнер. Когда мы закончили, я обратился к нему. «Маэстро, у меня появился новый человек, такой, знаете, уволень. Но силы парень необычайный. Маленькая просьба к вам. Посмотрите его и определите, что ему лучше подойдет. Не хочется терять зря времени. А вы с вашим опытом и интуицией здорово можете мне помочь». В том, что Прошка от природы обладает недюжинной физической силой, я убедился, приведя его в свой импровизированный спортзал. Парень, не имея ни малейшего представления о технике, поднимал и выжимал такие веса, что я только крякал. А вот с холодным оружием у него получалось хуже. Маэстро любезно согласился. В зал привели Прошку и оставили их наедине. Примерно через час из дверей вышли донельзя задовольный наставник и красный взъерошенный Прохор. Оставшись с нами на обед, маэстро рассказал подробности. Он перепробовал все виды оружия, предлагая парню воспользоваться всем по очереди. В зале мною была собрана достаточно обширная коллекция. Частью я нашел ее в доме, частью купил по дешевке. К оружию для тренинга особых требований не предъявляется. В конце концов, решив, что над ними издеваются, Проухв пошел в решительную атаку. Это здорово развеселило маэстро. Уходя от атак Прошки, он раз за разом ставил парня в дурацкое положение, изредка отвешивая ему не очень больно, но очень обидно. Когда Прохор выходил из зала, у него даже губы дрожали. Ничего страшного. Будет у парня хороший урок. Победа техники над грубой силой. В дзюдо, по-моему, такой девиз. Еще маэстро посоветовал в качестве основного оружия натаскивать парня на тяжелый кавалерийский палаш. Оружие, требующее немалой физической силы. Но лучше всего у Прохора получалось с болотом. Оружием, похожим на гибрид древнерусской совни и японской нагинаты. На болот маэстро и предложил обратить особое внимание. Калайн вызвался проводить учителя. У меня сложилось впечатление, что они давно знакомы, но не подают вида. Вернулся он довольно поздно, когда я по обычаю сидел в своем кабинете и приводил в порядок финансовые документы. Ситуация с финансами сложилась не очень. но на ближайшие полгода вполне терпимое. Калайн вошел в кабинет, наполнил свободный бокал вином, присел в кресло и заговорил. «Вам очень повезло, Артуа, с этим человеком. Не сомневаюсь, что вы успели заметить факт нашего знакомства. Его имя ни о чем вам не скажет, но поверьте на слово, так будет даже лучше. У него есть весьма веские причины скрывать свое имя. Кстати, он весьма высоко оценил вашу технику». Следующим вечером я отправился к Вандерерам. С Лоизой мы встретились как старые знакомые. Она же представила меня всем членам семьи. Элоиза так расписывала мои подвиги, что мне даже стало немного неудобно. Очень симпатичная девушка. Высокая, статная, но совершенно не в моем вкусе. Мне больше по душе хрупкие, быть может, даже немного анемичные женщины. Их так хочется холить, лелеять и защищать. Отужинав в кругу семьи, мы поднялись в кабинет герцога. Усевшись в кресло, поговорили о том о сём. Обсудили цены на лошадей и погоду. В общем, разговор ни о чем. Я отлично понимал, что герцог старается оценить меня с какой-то своей точки зрения, но не стал подыгрывать ему. Вполне возможно, что и здесь будет какое-нибудь предложение. А оно мне надо. От некоторых предложений невозможно отказаться при всем желании. Так что иногда лучше вообще их не выслушивать. Наконец перешли к главному. «Барон, давайте поговорим, не чинясь. Я, безусловно, бесконечно благодарен вам за спасение Элоизы, моей любимицы. Она очень дорога мне, и я просто не представляю, как смог бы пережить известие о ее погибели». Плечи герцога заметно дрогнули. «Я наслышан об истории, в результате которой вы получили титул барона. Считаю, что вполне заслуженно. Я навел о вас некоторые справки в обществе. Знают о вас немного, врагов практически нет, друзьями обзаводиться не спешите. От дуэлей не уклоняйтесь, сами их не провоцируйте. Мы с вами немного поговорили, но вы не захотели открываться. Что ж, я помогу вам. Скажите всего лишь одно слово, об остальном нетрудно будет догадаться. Речь идет о красном цветке». Он пристально посмотрел на меня. Куда уж яснее. Он говорит о розе. Письмо, возвращенное мной Диане, касалось и герцога. Непонятно только, что я должен говорить. Никаких тайн у меня нет, разве что сам факт моего появления в империи. Я кивнул головой, мол, все ясно. Герцог продолжил. «Может быть, посвятите меня в свои планы? Чем намерены заняться в дальнейшем?» Что ж, откровенность за откровенность. Я вынул из кармана небольшой футляр и протянул герцогу. Он открыл его и, достав предмет, находившийся в нем, повертел в руках. «Что это?» — спросил он. «Ручка. Обыкновенная ручка для письма вместо гусиного пера. Вы попробуйте, милорд, что-нибудь написать». Герцог окунул перо в чернильницу и вывел несколько слов на листке бумаги. «Да, действительно, очень удобно. А кроме того, она значительно более долговечна и не требует никакого ухода. Вы представьте в масштабах империи, канцелярии, частные лица. Пока существует в единственном экземпляре. При массовом производстве себестоимость близка к нулю. Мне всего лишь необходимо изготовить достаточное количество экземпляров, чтобы сразу охватить весь рынок. Затем я решил сразу взять быка за рога. Милорд, с вашей помощью я мог бы получить государственные заказы. Естественно, в этом случае вы имеете определенный процент с реализацией. Но это все мелочи, милорд. У меня есть несколько действительно крупных проектов. Без преувеличения, это будет серьезным скачком в развитии как военной, так и гражданской промышленности. Например, что вы думаете о пистолетах, которые могут произвести 5-6 выстрелов подряд без перезарядки? Это вы о многоствольных, что ли, барон? Их пытаются. Про одноствольные, милорд. Про одноствольные. Герцог на время задумался. «С этими, как вы их называете, ручками, проблем не будет. С остальным покажет время. Все это, я думаю, потребует крупных капиталовложений». «Нетушки, господа, все это мое. Никаких товариществ на паях». «Сейчас я как раз работаю над этим вопросом, ваше сиятельство. Но первым, к кому я обращусь за помощью, будете именно вы». Мы отлично поняли друг друга. «Барон», — продолжил разговор герцог, — «сейчас мы поговорим о следующем». Он положил руку на бумаге, лежащие у него на столе. «Эти документы — дарственные на поместье Стенбора. Две деревни на 150 и 80 дворов и усадьба. Ежегодный доход около 400 золотых. Стенбор находится в дне пути от столицы по дороге на Трондент». «Барон, вы отлично понимаете. Одно дело обладать просто титулом, и совсем другое — иметь поместье достаточно немалое. Этот факт прежде всего несколько поднимет ваш вес в обществе. Помимо того, на доходы вполне безбедно можно будет существовать. И, кроме всего прочего, там удивительно живописные места. От вас потребуется только согласие. Скажу вам больше. Достаточно многие люди были опечалены, узнав о моем решении. Стенбора принадлежит мне, но... Впрочем, барон, вы человек не глупый, и все остальное можно не объяснять. Итак...» Его предложение ошеломило меня. Я, конечно, полагал, что Вандерер предложит вознаграждение за спасение горячо любимой дочери. Но что бы такое? От денег я собирался по известным причинам решительно отказаться. Герцог, видя мои колебания, продолжил. «Сначала я хотел предложить вам деньги, но, немного поразмыслив, пришел к выводу, что вы откажетесь. Я решительно прошу принять мое предложение. Поверьте, здесь нет никакой подоплеки». Получить земельное владение недалеко от столицы очень-очень трудно. Допустим, Стенбора стоит энную сумму. Даже обладая такой или еще большей суммой, я не смогу купить имение. И дело не в количестве денег. Заинтересовавшись этим вопросом, я обнаружил многие препоны, связанные как с законодательством, так и с другими не менее важными факторами. Последние слова герцога более чем понятны. По сути, поместье — общая благодарность от лиц, которые могли пострадать, получив содержание письма широкую огласку. То, что поместье принадлежит Вандереру, и я получаю его в подарок именно от него, тоже вполне объяснимо. Элоиза — его дочь. И все события, связанные с ее похищением, известны многим. Личное дело герцога — как вознаградить спасителя своей дочери. Вознаграждение более чем щедрое. Но письмо получается совершенно ни при чем. Предложение герцога — это действительно подарок судьбы. Я встал, отвесив Вандереру полупоклон. «Ваше сиятельство», — сказал я. «С бесконечной благодарностью принимаю ваше предложение». Вандерер жестом остановил мои словоизлияния. «Поверьте, барон, это самое малое, что я могу для вас сделать. Скажу честно, вы оставили самое благоприятное впечатление и можете рассчитывать на мою поддержку во всех своих начинаниях». В общем, мы расстались вполне довольны друг другом. Я подписал необходимые бумаги и стал владельцем Стенбора. Вандерер тоже что-то получил. Только я никак не мог понять, что именно. Но выглядел он вполне довольным. Кроме того, я получил приглашение посещать дом Вандереров, когда мне будет угодно. А это тоже многое значит. Домой я возвращался в приподнятом настроении. Документы на владение Стенбора приятно грели душу. Единственное, немного омрачало настроение. Муж Леоны все еще оставался дома. Когда я вернулся, мы с Анри на радостях откупорили бутылочку весьма неплохого вина и отметили, так сказать, знаменательное событие. Анри искренне радовался за меня. Мы обсуждали возможности, появившиеся в связи с приобретением. Словом, мы засиделись за полночь. Навестить Стенбора я решился незамедлительно, не откладывая дело в долгий ящик. В полдень следующего дня мы отправились в дорогу. Мы — это я, Калайн и Проухв. Проухву мы приобрели лошадь, крупного флегматичного жеребца. Прохор гордо восседал на нем, одетый в новый дорожный костюм и вооруженный палашом. Я, помимо привычной шпаги с дагой, засунул за пояс пистолет. У Анри пистолетов было целых 4. 2 за поясом, и еще 2 имелись в седельных кобурах. С детства привыкший к такому оружию, он как стрелок представлял весьма грозную силу. Преодолев большую часть пути рысью, уже к вечеру мы прибыли в Стенбора. Нас встретил управляющий Герент Райкорд. Встретил довольно настороженно. Новый хозяин означает новую жизнь, и далеко не всегда лучшую. Герент Райкорд являлся управляющим уже в четвертом поколении. Дело свое знал как нельзя лучше. Усадьба Стембера представляла собой замок, построенный около 200 лет назад и утративший свое защитное значение. Войны, в которых участвовала империя, никогда не докатывались так близко к столице. Поэтому, когда замок в очередной раз перестраивался, в первую очередь рассматривались вопросы не обороны, а удобства проживания в нем. Очень небольшой в размерах, он сразу понравился мне архитектурой. Стараясь не выдавать эмоций, я прошел в обеденную залу, где уже был накрыт ужин. Наскоро перекусив, на большее у меня не хватило терпения, я попросил Герента помочь мне осмотреть замок и его окрестности. Чем больше я осматривал его, тем больше восхищался. Вендерер сделал мне отличный подарок, за который я был готов спасти Элоизу еще пару раз, а заодно и всех его домочадцев, а также близких и дальних родственников, не говоря уже про всякие там письма. Наверное, все же нет. С письмами я немного погорячился. Добывая это письмо, я очень надеялся на горячую благодарность Дианы, пусть даже разовую. Меня до сих пор еще начинает ощутимо потряхивать, когда я вспоминаю некоторые подробности наших встреч. Настолько она была хороша. Осмотрев замок сверху донизу, мы поднялись на башню, с высоты которой открывался красивый вид на окрестности. Места и в самом деле живописнейшие. Только небольшой пруд вблизи замка чего стоит. Все хозяйственные постройки располагались с тыльной стороны здания и прятались за ухоженным парком. Вдалеке, в долине у излучия реки, виднелась одна из деревень с таким родным названием «Малые Луки». Возможно, где-то и большие луки есть. Сам замок представлял собой каменный двухэтажный дом с пристроенной башней у одного торца здания и с террасой у другого. Две залы, несколько комнат, кабинет с камином, небольшая библиотека и кухня. Имеется также несколько помещений для челяди, поскромнее в размерах и в отделке. Как рассказал управляющий, стены с надвратными башенками были снесены за ненадобностью, а ров засыпан. Теперь на этом месте росли фруктовые деревья, окружающие замок по периметру. Вандереры бывали в имении очень редко, поэтому большая часть комнат имела нежилой вид. Мне понравилось здесь все, кроме сантехники. Но это вопрос времени, надеюсь. К концу экскурсии мы отлично поладили с Герентом. Сам он жил с семьей в небольшом флигеле. Я развеял все его сомнения, заверив, что пока порядок вещей останется неизменным. Подробно расспросив его об окрестностях, я выяснил ряд интересующих меня подробностей. Больше всего меня обрадовало два обстоятельства. Первое — имелась возможность поставить на реке водяное колесо, поскольку рельеф местности это позволял. И второе — в пределах моих владений находился выход каменного угля. Я еще раз мысленно поблагодарил Вандерера за столь восхитительную плату. Спать я пошел в превосходном настроении.